Политика — дело нечистое, пусть даже политика местного масштаба. Геннадий Васильевич Сидорин сидел в своем большом кабинете губернатора области, смотрел на разбушевавшуюся за окнами метель и слушал своего помощника Федора Ильича Стрелкова, докладывавшего ему сводку событий дня и периодически заглядывавшего при этом в листочки, лежавшие в кожаной папке, с которой он пришел к губернатору. Как всегда зимой, узким местом была уборка улиц областного центра от снега. Мэр города, недавно посаженный в это кресло усилиями Сидорина, явно не справлялся со своими обязанностями, как не справлялись с теми же обязанностями и предыдущие градоначальники. Но нынешний мэр свой человек, его в обиду давать нельзя, поэтому Сидорин уже отзвонил в сельские районы области и попросил тамошних глав администраций прислать к утру в город колесные трактора для уборки снега. И последнее, перестав смотреть в сводку, Стрелков поглядел на губернатора. «Думашев нашел наш жучок». «Откуда знаешь?» — спросил губернатор. «Давно живу, много умею и слишком много знаю», — уклонился от прямого ответа Стрелков. «Ладно, держи свои тайны при себе». «Так значит, Думашев понял, что за ним следят, и понял, что эту слежку организовал лично я? Тот факт, что жучок находится в вашем подарке, еще не доказывает ваше в том участие. Более того, аналогов таких жучков в нашей стране вообще нет. Его закупали через Малайзию и Тайвань люди, которые больше молчат, чем говорят. Доказать ваше участие невозможно, тем более, что мы подстраховались. Артель резчиков по дереву, в которой изготовляли всех подарочных орлов, не сможет отвертеться в случае чего. На нее и стрелки переведем. Вот не надо нам этого в случае чего, — прояснил ситуацию Сидорин. Не хватало еще, чтобы Думашев ФСБ сообщил. В кабинете федерального чиновника обнаружено прослушивающее устройство. И где? В подарке самого губернатора. Прямо сенсация для журналюк. Не волнуйтесь, Думашев не глупый человек. Догадается и шума поднимать не будет, но зато теперь он у нас в руках. Или мы в его. Губернатор решил поубавить энтузиазма у помощника. Я предлагаю ничего пока не предпринимать. Пусть все идет, как идет. Подождем до понедельника. Высказал свое мнение Стрелков. Ах, ну ладно, согласился Сидорин. Тогда я отдыхаю. Кто у нас дежурит в выходные? Сегодня в ночь ваш первый зам, в субботу начальник департамента ЖКХ, в ночь на воскресенье зам начальника градостроительного отдела, в воскресенье. Так, все понятно, прервал своего подчиненного Сидорин. Если что срочное, я на даче. Может, погулять куда пойду, поэтому звони сразу на мобильник.